3. Мальчик исчезает, как исчезают круги отброшенного камня на темной воде. Барлоу словно прибавляет в росте. Его волосы, зачесанные назад по европейской моде, встают дыбом. Он в темном костюме и ярком цвета красного вина галстуке, безукоризненно завязанном. И Калгану кажется, что костюм сливается с окружающей вампира тьмой. Родители Марка Петри лежат у его ног, мертвые, с разможженными черепами. «Теперь твоя часть уговора, шаман». Но с чего ему выполнять уговор? Почему не выгнать его, чтобы они разошлись, не выявив победителя? Или убить прямо сейчас? Однако чем-то не нравится ему эта идея, ужасно не нравится, и он никак не может понять, чем именно. И умные слова, к которым он обращался в критические моменты, не помогают. Недостаток сопереживания, духовные различия с паствой не имеют никакого значения. Перед ним стоит вампир и... А его крест, который так ярко светился, начинает темнеть. Страх раскаленной проволокой скручивает живот. Барлу идет к нему через кухню Петри, и Каллаган отчетливо видит клыки вампира, потому что Барлу улыбается. Улыбкой победителя. Каллаган отступает на шаг, потом на два. Наконец его ягодицы касаются края стола. Стол сдвигается с места, но вскоре упирается в стену. Отступать больше некуда. «Печально наблюдать крушение веры человека», — говорит Барлоу и тянется к нему. А чего ему не тянуться? Крест Каллагена полностью погас. Теперь это кусок гипса, дешевка, купленная его матерью в дублинской сувенирной лавчонке. Силы его, тяжелым грузом давившей на руку и способной сокрушать стены, больше нет. Барлоу вырывает крест из его пальцев. Каллаген жалобно вскрикивает, криком ребенка, внезапно осознающего: призрак-то настоящий, не плод его воображения, терпеливо дожидавшийся своего шанса. А потом раздается звук, который будет преследовать его до конца жизни, который будет слышаться ему и в Нью-Йорке, и на тайных хайвеях Америки, на собраниях АА в Топике, где он наконец-то бросил пить, и в Детройте, последней его остановке в том мире, и здесь, в Калья-Брин-Стёрджес. Этот звук стоит у него в ушах, когда ему режут лоб, и он ждет неминуемой смерти. Этот звук стоит у него в ушах, когда его убивают. Звук этот — два сухих щелчка, раздающихся, когда Барлоу обламывает половинки перекладины, и глухой удар — падение обломков на пол. И он будет помнить нелепую мысль, мелькнувшую в голове, когда руки Барлоу ухватились за его плечи. «Господи, как же хочется выпить!»